Глава 96. С другой стороны шоссе заметили группу Брейна. И это было не мудрено. Слишком уж смешно, по мнению самого Брейна, они выглядели с этими чемоданами, кофрами и оружием. По стенам застучали пули, и пришлось срочно залечь, используя в качестве укрытия невысокий бетонный пандус и цепочку жидких кустиков вдоль дороги. Огонь усилился, и группа Брейна стала отвечать. «Дино, прижми их, чтобы сменили позицию, иначе они нас тут достанут!» — крикнул Брейн, делая одиночные выстрелы наобум. Ударила винтовка Янгверда, и автоматика выбросила поддон. «А чего это они к нам привязались?» — спросил Канзас, снова ловя цель на мушку. «Не знаю, может, за полицию приняли?» предположил Брейн, хотя он не исключал, что встречали все же их. Заработал пулемет Дино, и первые же очереди стали стричь кусты над головами противника. Дино отлично управлялся с этой машинкой, хотя при его силе это было и несложно. Дружный огонь бойцов Брейна и продолжающееся давление полиции заставило неизвестных прекратить огонь. Теперь Брейн со своими бойцами получили возможность уйти вдоль шоссе левее, а затем метров через 200 перескочили магистраль и оказались в парковой зоне. Но несмотря на то, что группа противника отступила, полицейские продолжали стрелять и осыпать их бывшую позицию газовыми гранатами. В ход пошли боеприпасы с другим газом, и теперь новые разрывы добавляли оранжевых и желтоватых облаков вместо прежних белых. «Никак не успокоится», — заметил Янгверт, устраивая под кустом чемодан, кофр и винтовку. «А что там за щелчки были, как будто бичом хлопали?» — спросил Брейн, опускаясь на траву. «Это китган», — сказал Таурос. «В сфокусированном режиме бил». «Я все боялся, что по нам шарахнут раз фокусированным», — поделился Лиам. «Да, сзади стена была, мало бы не показалось», — согласился Таурос. «Значит, мы им были не нужны», — сказал Брейн. «А почему, интересно, они полицейских расфокусированным не разметали? Там же машины кучно стояли. Получился бы тот еще фейерверк», — вспомнил Дино. «Тоже не хотели полицию злить», — сказал Янгверт. «Тогда бы на них тут такую охоту устроили, что никто бы не ушел». «На них и так устроят», — сказал Брейн. «Поэтому эти ребята сейчас уберутся из города. Но ты прав, полицию они крепко бить не рискнули. За это им сейчас дадут возможность сбежать. Воевать с таким подготовленным противником в полиции дураков нет». «Куда дальше, командир?» – спросил Дино. «Судя по карте, там, левее, начинается парковая улица с какими-то особенными кафе. Надо выйти на нее, а потом потопаем вперед, до боксов в глубине парка». «А может, лучше среди деревьев проскочим?» «Нет, там видимость плохая, а эти ребята в черной броне могут вернуться», — сказал Янгверт. «А ты заметил, как они были одеты?» «Почти в подробностях». «И что же?» «Все по высшему разряду, командир. Это не какие-то там хулиганы-грабители». «Да я уж понял, им даже газ нипочем оказался». Между тем к полиции прибыло подкрепление, и стрельба газовыми гранатами усилилась. По-видимому, теперь ими простреливались большие площади, чтобы затем начать прочесывание парка. Время от времени ветер доносил небольшие концентрации газа, и этого было достаточно, чтобы слезились глаза и першило в горле. «Все, уходим», – скомандовал Брейн, после чего группа поднялась и, пригибаясь, поволокла чемоданы, кофры и оружие вдоль шоссе, чтобы выбраться на парковую улицу. Вскоре они достигли первого кафе с надписью «Вафельница. Всегда горячие блюда». Брейн с недоверием покачал головой. Он не сомневался, что в этом заведении тоже подавали фабричные батончики, только чуть украшенные какой-нибудь синтетической ботвой. Здесь это считалось эксклюзивной кухней. Неизвестно, бывало ли тут многолюдно. Однако сейчас грохот стрельбы неподалеку разогнал всю публику, и группа Брейна без проблем передвигалась рысью, стараясь держаться ближе к ряду разукрашенных кафе. Так было безопаснее. Внезапно несколько пуль врезались в крышу одного из кафе, и на землю посыпались осколки черепицы. «Стоим!» – скомандовал Брейн, и они прижались к стенам кафе с названием «Травяная халва». «Это шальные, командир!» – крикнул Лиам. «Я понимаю», – ответил Брейн, выжидая момент, чтобы двинуться дальше. На крыльцо вышел сотрудник заведения и, с опаской взглянув на прижавшихся к стене вооруженных незнакомцев, спросил. «Извините, вы к нам?» «А что у вас есть интересного?» – спросил Брейн. «У нас травяная халва». «Это такие питательные батончики?» «Да». «Обычные? Фабричные?» «Что значит обычные?» «Такие же, как и везде». «А чем же вы отличаетесь от кафе «Мимоза»?» «Оформлением зала». «И все?» «А что вы еще хотели?» В стену соседнего кафе врезалась еще одна шальная пуля. И Брейн сказал. «Нет, спасибо. Мы поищем что-то более интересное». «Ребята, вперед!» И группа засеменила дальше, от угла к углу. В парке уже начиналась операция полиции по зачистке территории, поэтому нужно было торопиться, чтобы не попасть в полицейское окружение. Им это удалось, и вскоре группа уже передвигалась по узким проходам между контейнерами-боксами эксплуатационных служб парка. «А чего мы ищем, командир?» – спросил Дино. «Хороший вопрос и своевременный», – ответил тот. «Сколько в расходе?» «231 выстрел». «О, значит, теперь легче боекомплект тащить», – уточнил Брейн, не опуская автомата и внимательно глядя по сторонам. На технологической территории было тихо, но где-то в глубине парка еще время от времени звучали выстрелы. «Может, и легче. Я почти не замечаю». «Мы ищем серебристый бокс с номером 212». «А вон он!» – указал рукой Таурос, и группа направилась к большому боксу размером с приличный ангар. Открыв скрипучие ворота, Брейн первым вошел внутрь и огляделся. В совершенно пустом и просторном помещении стоял один единственный вездеход – больше похожий на стрекозу на гусеничном ходу. «Хорошая машинка», – сказал Янгверт и, подтащив чемодан с кофром, привалил их к гусенице. Потом похлопал по пластиковой округлой кабине и кивнул. «Неплохо, пластик теплый». «Что значит теплый?» – спросил Брейн, тоже проводя рукой по борту машины. «Значит, вязкий. Пули и осколки хорошо держат». «А холодный?» «Холодный может быть прочным, но если предел прочности превышен, рассыпается в мелкий песок». «Понятно». Брейн пошел вокруг вездехода, пытаясь обнаружить какую-то ручку, чтобы открыть. Однако находил только плотные стыки панелей. Казалось, в эту машину и влезть-то было невозможно. «Эй!» Раздался чей-то окрик, и все резко развернулись на звук, вскинув оружие. «Постойте, я здешний сторож!» Подняв руки, ответил Канзас в форменной одежде цвета горчицы. «Я сторож, я ключи вам несу от этой штуки!» Подойдя ближе, он опустил руки и спросил. «Кто у вас старший?» «Я», — ответил Брейн. «Так и есть. Мне сказали, парень непонятной наружности», – сообщил Канзас, доставая из кармана брелок. «Все», – сказал он, передав брелок Брейну. «Больше я вам ничем не обязан. Я уже час как уйти домой должен был, а вас все нет и нет». И, повернувшись, он пошел из ангара. «Ну, извини», – пожал плечами Брейн и кнопкой на пульте открыл две дверцы кабины и третью с кормы вездехода. «Грузимся, ребята», – объявил он. «Значит, мы на этой штуке поедем?» – спросил Янгверт. «А ты на чем хотел? Умеешь, кстати, водить такую?» «Немного приходилось». «Тогда давай за руль и поторопитесь, ребята. Полиция может сюда явиться с минуты на минуту». Янгверт сел за джойстик. Брейн сел рядом. Остальные погрузились через заднюю дверь. Щелкнула, включаясь, электробатарея. И вездеход легко покатился к выходу. «А вот и навигатор», – сказал между тем Брейн, находя на панели приборов подходящее окошко. Маршрута на нем, разумеется, не было, но Брейн хорошо его помнил. В конце концов, к его услугам были навигаторы, которые имелись в ранцах каждого бойца вместе с остальной оснасткой. Вездеход выскочил из терминала, лихо повернул налево, и они помчались по резервной галерее, широкой гаревой дорожке, которая была укрыта дугами, увитыми чем-то вроде дикого винограда. Говорили, будто со временем она станет одной из главных дорожек парка. Но до этого дело пока не дошло. И она продолжала оставаться в неразвитой части парка. И самое главное, тянулась до самой границы города, за которой, миновав шоссе, можно было сразу погрузиться в дикие джунгли.